На что похожа война в горах? Летучие отряды, егеря и сами горы, восхитительные, надменные, равнодушно уверенные в своем превосходстве. Я настолько восхищаюсь ими, что Фарн невольно оттаивает. Ему горы тоже нравятся. Первые дни 5 полковник ко мне приглядывался, а потом принял за своего и расслабился. Я иду наравне со всеми, не требую для себя золотых мисок, ем из одного котла с солдатами, несу свою долю груза, тренируюсь на привалах и стараюсь вникнуть во все тонкости. И чего еще надо? Да ничего. Просто все чаще я замечаю уважительные взгляды простых солдат и сержанта после того, как точно в цели расстрелял запас болтов, держа арбалет в вытянутой руке. Сотника после того, как поборол его в рукопашной. Не преувеличиваю своих заслуг. Просто полудемоны сильнее и быстрее людей. Кровь сказывается. Ну а сам Фарн, он мне нравится. Серьезный, умный мужик, профессионал своего дела, и этим все сказано. И все чаще я слышу разговоры, что принц — копия своего деда в молодости. Вот и чудненько, мне того и требовалось. Первая стычка у нас состоялась на 6-й день пути. Вернувшиеся разведчики принесли известие, что обнаружили разбойничий лагерь. Всего 20 с лишним рыл, несколько лошадей, кажется, есть пленники. Вопрос, атаковать или нет, даже не стоял. Подобраться поближе и нападать, но пленники... Фарн подробно расспрашивает разведчиков, и оказывается, что пленных там человек 10. И если разбойники не идиоты, они ими закроются. Не то чтобы мне было жалко этих людей, но поступить, как предложил Фарн, вперед и плевать на потери, нет уж. Мне нужен мой светлый образ в глазах окружающих, образ вполне определенный и ясный. А если напасть ночью? А ночью они не прикроются пленниками. Ехидно интересуется полковник. Милосердие обретут. На ночь они пленников загоняют в пещеру. И если перекрыть к ней доступ... И кто это сделает? Я. Ваше высочество. Алекс. С Фарном мы давно перешли на имена, пусть и с уважительным вы, но... Алекс. Ведь произносится быстрее высочество, правда? Алекс, ты рехнулся. Они тебя в капусту порежут. Не успеют. Разбойники были не дураками и заняли узкое глубокое ущелье, перегородили проход, чтобы их не атаковали в лоб, а спуститься сверху наши разведчики на это были не способны. Да и... Я легко могу это сделать, Анри гонял меня по горам. К тому же мои когти отлично находят любые неровности в камне. Но то я и в истинном облике, а вот люди. Несовершенные они создания. А если успеют? Они там хорошо укрепились. Фарн, если я не смогу спуститься сверху, проблемы не возникнет. Если смогу, уж пару минут против 5-6 ушлепков я продержусь, а больше на меня и не нападет. Вы займетесь. Ночь же, ничего не видно. Я вытаскиваю из-за шиворота один из амулетиков, которых носил целую связку, чтобы списывать свои промахи, и показываю Фарну. Мне видно будет. И не думай, не отдам. Работает только у меня, на меня чаровали. Фарн думает достаточно долго, но потом после уговора и почти прямого приказа машет рукой. «Сдохнешь! Обратно не приходи!» Я фыркаю. Некромант вообще-то единственная категория, которая могла такое сделать. В смысле сдохнуть, а потом прийти в гости. Или за убийцей. Сказать бы Фарну, насколько он угадал, сам бы сдох от потрясения. Но я решаю помиловать полковника. Итак, дефицит толковых военных. И занимаюсь сборами. Простая одежда, штаны и рубаха. Моя сабля за плечами, маленький щит, пояс с ножами, веревка. А больше ничего и не нужно. Разведчики проводят меня туда, откуда смотрели на лагерь сами. И я удобно устраиваюсь на скале, ожидая, пока стемнеет. Заодно приглядываюсь. Спуститься я тут смогу, еще как. А вот кто другой? Склон неустойчив. Людям вообще не свойственно хорошо видеть в темноте. Камни посыплются, и их раньше из арбалетов расстреляют до спуска. На этом склоне любой будет как мишень, кроме полудемона. Штурм назначили перед рассветом, поэтому, когда все угомонились, я тихо соскальзываю вниз по стене, туда, где в пещере кто-то плачет, стараясь никого не потревожить. Стоит ли упоминать, что меня не заметили? Часовой, который доблестно дрых у входа в пещеру с пленными, так и отправился навстречу с предками. А я примирился к замку, открыть 2 минуты. Но надо ли? Сколько я знаю о пленниках, они никогда не облегчают задачу своим спасителям. Вечно то бегают, то визжат, то еще чего делают в неподходящий момент. А то просто подворачиваются под руку к какому-нибудь подонку. Ведь заложниками так удобно прикрываться. Нет уж, пусть посидят. Я аккуратно оттаскиваю часового за камни, накидываю его плащ и жду. Теперь уже недолго. Тьен Клеймор тихо выругался. Всхрипывания Салии разбудили его. И до утра теперь поспать точно не удастся. Жалко девчонку. А себя-то всяко жарче, себе-то больнее. Девку точно не убьют, разве что попользуются. А вот его... Да, и так вот бывает. Едешь ты по горам, сопровождаешь баронских детей в столицу, и тут... На тебе, разбойники! И что может сделать против них безобидный специалист по древним языкам? Умереть! И то не дали. Кинжал выбери по затылку врезали, и очнулся он уже в этой пещере, в критушке, где и свинье тесно было бы. Впрочем, судя по запаху, свинью тут и держали, пока она не сдохла в страшных мучениях. Негодяи честно предложили всем, либо платите, либо сдохните, и отписали барону Аврису, мол, у нас ваши 2 детей. Теперь ждали денег. Тьен нашел глазами своих учеников, стало чуть полегче. Хорошие мальчишки, умные, серьезные. Просто как и барон, они скорее книжники, чем воины. Вот и не отбились. Тут уж кому что дано. А что будет сейчас? Тьен очень боялся. Убить мало этих подонков. За себя, за мальчишек, за крестьянских девочек, которые плачут в соседних критушках. Тень часового чуть дернулась, расплылась, мужчине послышался хрип, и тут же все стихло. Поперхнулся, наверное, или подавился. Да какая разница, хоть бы эти сволочи все передохли. Со стороны выхода из ущелья послышался шум, Тьен прислушался. Кто-то напал на этих гадов? Но кто? И что? «Где заложники?» — раздался громкий крик. «А ну, подать их сюда! Сейчас мы пару голов выкинем королевским солдатам под ноги!» И матерщина. Тьен замирает, понимая, что это конец. Сейчас его вытащат из крети, благо он ближе всего ко входу. Снесут ему голову. Будет ли он что-нибудь осознавать в миг смерти? Этого Тьен так и не узнал, потому что перед решеткой встала невысокая фигура. «Назад, твари!» Мужчина замер, вглядываясь в темноту. Кто-то решил за них заступиться? Кто? Он должен, обязан увидеть этого человека. И увиденное превзошло все его ожидания. Когда эти твари кинулись за заложниками, пришлось выйти из тени. Я подхватываю щит и встаю прямо перед дверью. Солдаты ломятся через заграждение, бандиты рвутся к заложникам, а я убиваю жестоко и страшно. Мне надо просто не двигаться с места, за спиной у меня опасности нет. А разбойникам позарез надо пройти мимо меня. И они лезут. Вот на меня с бычьим ребом и такой же грацией бросается верзила на 2 головы выше меня и в 2 раза толще. Отхожу в сторону, пропускаю его, изящно уворачиваюсь и добиваю ударом в затылок. Щит на моей руке особенный. Анри лично заказывал для меня нечто подобное. Он небольшой, полностью закрывает запястье и руку до локтя. Представляет собой цельнокованную пластину с заточенными краями и острыми гранями. Такие щиты очень любят кочевники. Не просто так. Ими удобно сражаться с седла. Правда, себе степняки обычно делают оковку, и у них щиты скорее режут. тут. Мой же наносит глубокие рваные раны. Я не сражаюсь, нет. Я убиваю. Любой, кому я прикасаюсь, падает, чтобы больше не встать. Щитом по горлу, саблей, по тем местам, где кровяные жилы подходят близко к коже. Предсмертные хрипы сливаются в симфонию боли и ужаса. Я наслаждаюсь криками умирающих и слизываю капли крови, когда они попадают на лицо. Кинжал отбить щитом, меч отвести саблей и ударить. Я уничтожаю, я счастлив, я убиваю, и кровь демона поет в моих жилах. Смерть, смерть, смерть врагам! Я отбиваю прилетевший кинжал и внезапно оказываюсь лицом к лицу всего с одним бойцом. Он невысок, гибок. Я сразу же собираюсь. Это не тупые деревенские увольни, это опасный противник. Он начинает двигаться вокруг меня. Мне же отойти нельзя, и я стою на месте. Просто слежу глазами за противником. Первый выпад делает он. Отбиваю вверх, нарочито неуклюже. И в меня летит кинжал. Ну-ну. О, а вот это уже интересно. Обоерукий боец. Кинжал я отбиваю, но мужчина набрасывается на меня. Короткий меч и длинный кинжал мелькают так быстро, что другой и не уследил бы за ними. Но не я. Кинжал сковать щитом, меч ведет свою игру с саблей. Ах ты, сука! Драка с бандитами отличается от благородной дуэли тем, что здесь допустимы все приемы, и в меня летит кинжал. Кинжал я, конечно, отбиваю, а вот подлый пинок в колено пропускаю и падаю на спину. Сдохни, сопляк. Его улыбочка навсегда врезается мне в память, отвратительная, злорадная, раздражающая. Ах ты! Все происходит помимо моего желания. Преображение занимает долю секунды. Я чуть поворачиваюсь. Клинок соскальзывает по чешуе, оставляя глубокую красную полосу. Боль подстегивает меня. Хвост вылетает вперед, обвивает щиколотку негодяя, и мужчина валится на меня. И я не уворачиваюсь. Я притягиваю его поближе и впиваюсь зубами в шею. Кровь! Много солоноватой, вкусной крови. На языке, на лице, на мне. Из горла вырывается то ли вой, то ли рычание. Люди разбегаются в ужасе. И в себя я прихожу только, когда слышу окрик Фарна. «Алекс! Алекс, отзовись!» Самоконтроля хватает еще на то, чтобы перекинуться обратно в личину аристократа. Досталось мне, конечно, от Фарена по первое число. Он орал, потрясал кулаками и кричал, что если бы разбойники не ополоумели и не бросились все от чего-то на утек, мне бы пришлось плохо. Я догадываюсь, от чего они ополоумели, но признаваться полковнику не спешу. Ковыряю землю сапогом и строю умильную рожицу. Фарн понимает, что победителей не судят, и отстает. Надо освободить всех пленных, помочь тем, кто ранен, расспросить, доставить домой, повесить разбойников, рассортировать добычу. На этом фоне я вообще бездельничаю. Ну, разве что благородного графа еще раз напоил самогонкой, ласково приговаривая. Неправильный опохмел, ведет к запою. И успокаиваюсь. Зря. Ровно через 5 дней ко мне в палатку проскальзывает тень. Его звали Тьен Клеймор, и он был учителем у сыновей барона. Невысокий, сутуловатый, впалая грудь, узкие плечи, карие, щенячьи глаза с длинными ресницами. Я хорошо его помню. Вот глядя на меня этими карими глазами, он и сообщил мне, что все видел. Я, если честно, его не понял. Но Тьен, глядя мне в лицо, сообщил, что я демон. Поправлять его и уточнять свою родословную я не стал, просто спросил, что ему надо. Оказалось, что барон Аврис, я помню его, типичный книжный червяк, выставил Тьена на улицу. А дальше все просто. Денег мало, кушать хочется, а демонам место на костре или Платите, ваше высочество, и оставайтесь принцем. А лучше устройте меня в королевскую библиотеку. Говорят, там платят хорошо. Ну-ну, говорят, ежей едят. Я даже остолбенел на несколько минут. Вот он стоит передо мной, такой спокойный, такой уверенный в себе и в том, что я ему должен по гроб жизни, просто потому, что полудемон. И неважно, что без меня он бы уже сдох 3 раза. Его это не волнует. Он твердо уверен, что для сохранения своей тайны я стану его дойной коровой. Зря. Я убил его сразу, просто пробил горло когтями и смотрел, как он умирает. И чувствовал себя так. Это не объяснить. Словно меня, мои мысли, чувства, все покрыло грязным серым льдом. И я смотрю из-под него на мир, а руки действуют. Как будто что-то внутри приказывает мне уничтожить этого человека, стереть его с лица земли, чтобы он меня не выдал. Не оглушить, не уговорить, нет. Уничтожить. И я убиваю в первый раз, не в бою, не ради своих людей. Ради личной выгоды, расчетливо и хладнокровно, словно и кровь заместилась тем самым серым льдом. А потом запихиваю тело в один из сундуков графа. Туда точно не полезут, я все просчитал. Избавился я от него чуть позднее, вместе с сундуком. Сбросил в горную речку, пока не провоняло. И навсегда усвоил простую истину. Ты можешь спасать людей, сколько тебе заблагорассудится. Но давать им в руки оружие против себя не стоит. Люди — существа в основном неблагодарные. Я ведь спас и его, и прорву заложников. Он мне обязан своей жизнью. И что? Если я полудемон, это ничего не значит. Я же богомерзкая нечисть. Со мной не действуют никакие обязательства. Меня можно предавать, шантажировать, вообще убить. Порядочность? По отношению к полудемону? Ню-ню. Сейчас я понял, о чем мне говорил Рик. Если узнают, что я полудемон, не убьют, но и править я не смогу. Тайна, тайна и только тайна. Графа я тоже умудряюсь потерять в одной из схваток с местными мразями. Мы бродим по горам вот уже 2 месяца, вырезая под корень все разбойничьи шайки, которые нам встречаются. Нас было не так много, чтобы брать пленных и таскать за собой по горам. Проще было схватить, допросить до донышка и уничтожить. Письменные показания, подписанные мной, Фарном и графом, имели такую же силу, как и слова живого человека. Я читал и морщил. Как мы и предполагали, часть разбойничьих ватажек щедро проплачивали местные хозяева замков, а потому мы поступали просто. Разгромив очередную шайку, навещали замок барончика или графа, которые их финансировали. Если я видел, что это от безнадёги, мужчину прощали, разве что компромат сохраняли на будущее. Если же нет, все это будет учтено, обещаю. В один прекрасный день все и произошло. Точнее, то, что мы с Фарном уже давно просчитали. Разбойникам надоело, что их нагло вырезают под корень. Они решили объединиться несколькими шайками, устроить засаду и уничтожить нас. А потом, захватив кучу добычи, мы ведь за собой часть таскали, никуда не спихнешь. Забрав оружие, доспехи, полковую казну, рвать когти через горы и становиться у соседей уважаемыми гражданами. Даже с заслугами перед новым отечеством. А то не молодцы, старому нагадили. А как известно, сделал гадость соседу радость. Я, в принципе, не возражал против второй части их плана. Готов был даже снабдить напутственным пинком и помахать платочком на прощание. Им же и сапог потом вытереть. А вы что думали? Нам эти твари надобны? Нет уж, можно поменять имя, но нельзя поменять натуру. За очень небольшим, прямо-таки крохотным исключением. Шлюха останется шлюхой, вор вором, убийца убийцей. И если человек привык грабить здесь, он не станет отказываться от этого занятия там. Соответственно, они и соседям также на экономику нагадят, как и нам. И пусть бы, но им же не надо было просто и тихонько сбежать. Им сначала надо было нас прибить. А вот тут я решительно возражал. Пришлось немного подготовиться. И в одну прекрасную ночь мы с Фарном сидим у костра. В ближайшей деревеньке удалось прикупить мясо. И теперь его жарят над кострами. Аромат такой, что просто мечта. Сидим, смакуем, наслаждаемся тишиной. Жалеем об отсутствии вина и девок. Но на время похода сухой закон и никак иначе. Вот, поймали, шлялся тут. Сильный тычок вталкивает в круг света от костра невысокого человечка. Выглядит данная особь разбойником, иначе не скажешь. Одежда разномастная, оружие тоже сбору по сосенке. Вроде и неплохое, но три ножа и все разные. Обычно такие вещи в одном месте прикупают, а не по всем лавкам. Да еще морда, на которой просто клейма негде ставить, и обрезанное ухо. Нарвался. Мурлыкаю я, даже не думая сильно отвлекаться от прутика с нанизанным мясом. А вот этот кусочек уже готов. Алекс, хватит сырятину жрать. Фарн давно уже позабыл все титулы. Да и куда там? Вместе под стрелами стояли, вместе дрались, спину друг другу прикрывали. Чего еще надо? Чего? «Посмотри на этого типа. Что с ним лучше сделать? Повесить или четвертовать?» Я задумываюсь. «Вешать. Это веревку искать. Опять же, выступ подходящий надо или дерево. Да к тому же он вонять будет. Они всегда после смерти обделываются. Четвертовать проще. Но это меч потом чистить, точить. Да и тащить куда подальше. А то на его тухлую кровь все окрестные мухи слетятся». «Не надо!» — взвизгивает мужчина. «Я же не за этим. Пожалуйста!» На колени ему упасть не дали, а вот подползти и на ноги обслюнявить перебьется. Не для того я дорогие сапоги заказывал, чтобы их такие твари пачкали. «А зачем?» — удивляется Фарн. «Я к вам специально шел рассказать». «О чем же?» «Как оказалось, было о чем. О том, что 6 разбойничьих банд объединились, что на дороге впереди нас ждала засада. Да не абы как подготовленная. Мост был впереди, висячий, хрипкий такой. Вот там нас и собирались подловить. Когда половина отряда перейдет, поджечь мостик горящими стрелами. Пропасть там такая, не переберешься. А еще устроить пару обвалов. И часть солдат расстрелять, часть просто перерезать. И ведь могло бы получиться, еще как могло. Не вышло, благодаря Оческе. Мужичок с некрасивым прозвищем в своей ватаге был нелюбим и часто бит за подлый и гнусный характер. Давно прибили, да руки пачкать жалко. Он бы тоже давно всех прибил, порода такая. Но руки были решительно короткие. А вот настучать на приятелей — это мы завсегда, это запросто. Пусть их перережут, а меня отпустят. Да лучше б с денежкой, да побольше, побольше. У меня руки чесались ему шею свернуть, да побольнее. Ну да ладно, получит он свое во всех смыслах. А пока устроили Оческу в обозе, поставили солдат на пригляд. И взялись спорить с Фарном, рисуя веточками прямо на земле и ругаясь, так что ей-ей услышит, а дядюшка сдох бы от возмущения, а потом приказал бы казнить наглеца за непочтительность королевскому роду. Но на следующий день все разыгралось как по нотам. 50 человек отделились от основного состава. 20 вояк, легких на ногу, 30 стрелков, из тех, кого лучше было не пускать в переднюю линию. 25 пошли под мое командование, еще столько же взял сержант Труф. И мы рванули напрямик через горы. Да, именно туда, где нас ждали засады. Основной полк втягивался в ущелье, из которого был выход к мосту. А мы уже были на месте. Мы уже видели, откуда скинут камни, чтобы отрезать нам проход назад. Видели, кто, и готовились. И подгадали. У наваленных куч камней было всего 2 разбойника. Смешно. Но чего было опасаться этим тварям? В их-то горах. А вот нас и было. Мы размазали их по камню, даже не заметив, и принялись обстреливать остальных мразей почти в упор. Они-то готовились нападать, они были чуть в низине, а камни грудились поверху, и мы стояли рядом с камнями для обвала и стреляли, стреляли, стреляли. Главарь не успел отдать приказ. С пробитой стрелой шеей это сделать сложно. А потом вся эта швали гнусь кинулась вперед, кто на нас, кто спасаться. И мы поделились на две части. Половина стреляла, выцеливая самых опасных, а вторая резалась, как сумасшедшая, не подпуская противника к стрелкам. Стоит ли говорить, что я не стрелял, я дрался. И когда к нам пробился Фарн, шагая в буквальном смысле слова по трупам, моя одежда зияла разрезами и кое-где пятнами крови. Зацепили, и даже достаточно серьезно. Только вот шкура у полудемонов потолще, чем у обычных людей. Мы переносим намного лучше. Подумаешь, пару раз мечом ткнули. Ничего важного ж, не отрезали. Вот после этого боя меня и зауважали по-настоящему, потому что стрелки уцелели почти все, а я не прятался под терегой, как тот же Оческа. Кстати, его это не спасло, наоборот. Не был бы в обозе, жив бы остался. Разбойничья дружба, известная, до первой опасности. Вот шайка в два десятка голов и задержалась на подходах. А когда увидели, что творится, шумели там и сили. Так и вовсе подходов искать не стали, развернулись, да и шуганулись, и налетели на обоз. Но там у нас мужики крепкие стояли, отбились. Да вот не все. В разграбление попала карета господина графа вместе с графом, которому не поленился какой-то нехороший человек ножичком по горлу чиркнуть. Ну и несколько телег с графским барахлом, которые мы все же таскали с собой. Палатка там, посуда. Особо эти две телеги не защищались, а вот блестеть блестели и выглядели заманчиво, тюками круглились. Потому и очень Ческа туда влез, руки погреть, и шайка на них сосредоточилась. Я на обозников не ругался. Хоть Фарн и обещал выпороть всех и каждого. К чему? Из-за них я лишнего греха на душу не взял. Даже двух Оческу не убил. А хотелось очень. И я бы точно этому желанию поддался. Но до него раньше добрались. И графа тоже. Прямо хоть премию разбойникам выписывай. Что-то подобное я и сделал, объявив, что этих преследовать не будем ни к чему. Фарн подумал и согласился. К концу лета, резко обезлюдив горы, мы вернулись обратно в Тайрем. Градоправитель принял нас как родных. Не в смысле радостно, а в смысле сварились тут на голову. Вроде как и мину делаешь вежливую, но мысль одна. Куда б тебя, заразу, сплавить? Я тут же сообщаю, что у нас горе и беда. Граф померший. А еще, вот тут у меня списочек, господин градоправитель. Сколько, от кого, с чего. Одним словом, ваша доля от награбленного. Не желаете объясниться? Градоправитель не желал. Отчего попытался выпрыгнуть в окно и убежать. Это ему не удалось. Попутно он слегка ушибся о мой сапог. И принялся активно каяться. И я его не разочаровал. Всем известно, что покаяние должно заканчиваться смертью. Так что градоправителя я приказываю повесить на фонаре аккурат напротив ворот городской управы. И сообщаю, что знаю о каждом то же, что и о нем. А потому половину незаконно нажитого советую сдать до завтра в казну. Или... Фонари, конечно, по городу явление редкостное, но деревьев на всех хватит. А чтобы вы не забыли, чего доложить или куда отвезти, вас сопроводят эти замечательные люди из полка господина Фарна. Да-да, господина градоправителя Фарна. Или вы хотите, чтобы я тут лично остался наместником провинции? Я могу попросить дядюшку. Не хотели. Шестерых, особо не желающих делиться, также пришлось повесить. Один, помню, все орал, что его родственники при дворе не позволят, что вступятся. Интересно как, телепатической связью на меня надавят вот прямо сейчас? Не надавили, повис как миленький для верности кверху ногами и через полчаса отправился в преисподнюю, а остальные шакалы щитовой чернильниц, убедившись, что миндальничать с ними никто не станет, прониклись и зашевелились, да так, что Фарн опись составлять не успевал. Так что через 10 дней я направляюсь в обратную дорогу с хорошей охраной в дорогой карете и впервые с полностью собранными налогами. Фарн меня провожает чуть ли не со слезами на глазах. Чиновники тоже. Только эти больше рыдали от счастья. Но я напоследок осчастливил их еще больше, сообщив, что все отчеты Фарн будет направлять мне. Да и я в гости буду заезжать. Вы рады? До позеленения. Я знаю, вы меня любите. Меня нельзя не любить. Я обаятельный.